Подойдя поближе к «Тойотам Крота», я немного офигел от их вида. Машины полностью переделали. «Нравится?» — улыбнулся Крот, вылезая из ближайшей к нам машины. «Ага», — кивнул я. «Конечно, тут ребятишки наши постарались. Как я понял, взяли «Тойоту Ленд Круизер», срезали с нее весь кузов и построили новый. Спереди мощный бампер, в который установлена лебедка, огромные пороги по бокам, дополнительные фары на бампере и крыша. Там же большой экспедиционный багажник, на котором виднеются лежащие две запаски и несколько коробок. Я стал потихоньку обходить тачку, внимательно ее рассматривая. Кузов получился практически полностью прямоугольным. Его удлинили где-то на полметра. На стеклах мелкая решетка. Кузов высоко сидит над землей, а колеса так вообще хрен пойми от какой машины. На задней калитке установлено мощное крепление, и на нем прикреплен кроссовый мотоцикл. Ну да, по пустыне-то на нем можно проехать. За счет прямоугольного кузова места в машине стало больше. Начал мне рассказывать про машину Крот. Смотри, он открыл заднюю дверь, и я заглянул внутрь. Пол в машине был сделан из тонкого листового рифленого железа. На потолке куча креплений с уже закрепленным в них оружием и боеприпасами. Задние сиденья другие. Третий ряд убран полностью. По бокам машины установлены ящики. Ящики под припасы, запчасти, воду и топливо. Проследив за моим взглядом, сказал Крот. Сзади можно разместить еще 4 человека. Все это регулируется и убирается. Неплохо. — кивнул я. — Главное, чтобы тебе нормально было. — Мне самое оно. Все сделали, как я и хотел. Экипажи будут по 2 человека. Также установлен еще один кондиционер, и вот тут — он подошел и сбоку открыл небольшую дверцу — установлен дополнительный дизель-генератор. С другой стороны — компрессор. Отойдя от машин в сторону, я еще раз посмотрел на них. — Монстры! Больше слов мне в голову не приходило. Эти тачки своим внешним видом напоминали мне наших военных тигров, только их старших братьев. Тигры и сами-то не маленькие, а эти «Тойоты» еще больше, шире, выше. «Движок-то потянет?» — спросил я. «Потянет», — уверенно ответил Игорь. «Мы же их не бронировали, и они не намного тяжелее стали из-за этого железа. Только водительская и пассажирская двери с толстым железом внутри. Так, на всякий случай. Плюс в спинках передних сидений тоже железо. «Завтра выходим в первый рейс», — сказал Крот. «Поедем с грузовиком. Найдем несколько мест хороших и начнем там сбор колонн с маяками. Будут ночью моргать и светить во все стороны». «Хорошо, осторожнее только». «Все путем будет, Саня», — улыбнулся Крот. Часа через 2 вернулись наши охотнички, которые за скатами поехали. Я как раз во дворе был. Обсуждал со Славкой тюнинг своего Эва, как сначала мы услышали дикий грохот музыки, а потом на территорию сервиса въехали 3 машины. Музыка долбила из Q7. Как мы и предположили... Кузов L-200 оказался практически полностью забит мертвыми скатами. Наловили их очень много. В принципе, у нас тут народу-то немало, а мясцо действительно у них вкусное. Девчонки нам еще картошки пожарили, а ребята под чутким руководством полукеда тут же разделывали и жарили скатов. Самое интересное, что все понимали, что полукед немного отстает в развитии. Но я даже и близко не слышал, чтобы кто-то высказывался по этому поводу, пошутил над ним, прикололся или ляпнул что-то обидное. И вот это мне очень понравилось. Его практически мгновенно стали воспринимать как очередного нашего человека. И не боец, и не работник. Охотник, наверное. Пусть он и не знал чего-то, но у него были знания и умения, которых не было ни у кого из нас. «Судя по количеству дичи, которую вы привезли», — кивнул я на жарившееся на мангале мясо, обращаясь к няме, Охота у вас прошла удачно. Ага, полукет прямо находка. Он нам показал, как на скатов охотится. Мы-то хотели их из оружия валить. Он запретил. Сказал, что шкуру попортим. Пришлось монтировками и молотками работать. А полукет молодец, дело свое знает. Быстро нам показал, как их убивать надо. Правда, боязно сначала было. А потом ничего, дело пошло. Шкуры сейчас снимем все и высушим. Потом сошьем что-нибудь из них. Там туман уже клинья подбивает. Хочет байкерам всем жилетки сделать. И если получится, ботинки. Жаркое мясо занимались другие люди. Полукет же еще с несколькими людьми занимался выделкой шкур. Их тут же развешивали сушиться на натянутые веревки. А жилетки-то красивые будут. В общем, вечер прошел у нас удачно. Наелись мяса, повеселились, обсудили кучу новостей и вопросов.